Следующие 9 часов были невыносимо тоскливы. Готовили нас на 40 часов. 2 оборота планеты Пи путем гипносна, повышения содержания сахара в крови и гипноустановок. И, конечно же, скафандры были специально оборудованы на тот случай, если кому приспичит. Вообще-то они не рассчитаны на 40 часов без дозаправки, потому каждый нес запас горючего, дополнительные аккумуляторы и баллоны с дыхательной смесью. Но бездействие в патруле ужасно утомляет. И наделать глупостей становится куда как легче. Я выполнил свой замысел, оставив Кунху с Брамби управляться со взводом, а сам вместе со своим сержантом смог отправиться осматривать местность. Затем отдал приказ патрулям меняться местами, чтобы бойцы всякий раз осматривали новую территорию. Одну и ту же местность можно осмотреть разными способами. Кроме того, мы с сержантом, посоветовавшись, решили назначить премиальные очки в соревновании за звание лучшего отделения. Кто первым найдет главный туннель, кто первый убьет бага и так далее. Прием из учебного лагеря, но оставаться на чеку значит оставаться живым, так что скуку следует как-то разогнать. Под конец к нам заявились из спецподразделения 3 военных инженера, приехавших в аэрокаре вместе с кем-то выдающимся. Его называли пространственным экстрасенсом. Блэки предупреждал, что их надо ожидать. «Охраняй их и делай все, что скажут». «Есть, сэр». «А что им может понадобиться?» «Откуда я знаю?» «Если майор Лэндри прикажет снять с себя шкуру и плясать в виде скелета, выполняй». «Есть, сэр. Майор Лэндри». Я передал приказ своим и подтянул людей для охраны. Потом встретил гостей, потому что было жутко интересно. Ни разу еще не видел экстрасенса в деле. Они приземлились на нашем правом фланге и вышли из машины. Майор Лэндри и 2 его офицера были в скафандрах и при огнеметах, но сенс ни того ни другого не имел, только кислородную маску. Одет он был в солдатскую робу без знаков различия и выглядел так, будто весь свет ему до смерти надоел. Меня ему не представили. С виду он здорово был похож на 16-летнего парнишку, но стоило мне подойти поближе, я увидел, что вокруг глаз у него целая сетка глубоких морщин. Едва выйдя из машины, он снял кислородную маску. Я испугался и подошел к майору Лэндри, прижал свой шлем к его, чтобы обойтись без радио. «Майор, воздух здесь горячеват, и кроме того, нас предупреждали, что...» «Сбавь обороты», — ответил майор. «Он все знает». Я заткнулся. Светило отошло немного. Повернулся и потеребил нижнюю губу. Веки его сомкнулись. Похоже, оно глубоко задумалось. Внезапно сенс открыл глаза и раздраженно спросил: «Ну как тут можно работать, когда всякие идиоты вокруг скачут, как лошади?» Майор Лэндри буркнул: «Приземлить, солдат». Я сглотнул и хотел было протестовать, но все же переключился на общий канал. «Первый взвод бандитов, приземлись и замри». Да, лейтенант Сильва был офицером знающим. Все, что я услышал, только повтор моего приказа для расчетов. «Майор, могу я позволить солдатам свободно расположиться на земле?» «Нет, и заткнись». Вскоре сенс влез обратно в машину и надел свою маску. Для меня места не хватало, но мне позволили, то есть приказали, уцепиться и ехать на буксире. Машина пролетела мили 2, сенс опять снял маску и стал расхаживать вокруг. На этот раз он что-то говорил одному из военных инженеров, который только кивал и делал зарисовки в блокноте. Эти из спецотделения раз 12 приземлялись в моем районе, и всякий раз повторялось одно и то же. Потом они улетели к месту дислокации 5-го полка. Перед тем, как нас покинуть, офицер, тот, что рисовал, выдернул лист из своего блокнота и отдал мне. «Это наша субкарта. Широкая красная полоса – единственный туннель багов в вашем районе, от поверхности около 1000 футов. Это на правом фланге, а влево-назад он повышается и покидает ваш район на глубине 450 футов. Светло-голубая сеть, присоединенная к нему – большое скопление багов с ближайшей к поверхности точкой 100 футов, я ее отметил. Вы должны поставить там прослушиватели к тому времени, как мы сможем вернуться и заняться этим местом». Я вытаращил глаза. «Этой карте можно верить?» Инженер испуганно глянул в сторону экстрасенса, затем тихо сказал: «Конечно, идиот вы безмозглый. Вы что, хотите его из равновесия вывести?» Они улетели, а я стал изучать карту. Этот инженер-чертежник сделал два наброска, а специальное устройство в блокноте свело их в стереокарту. Глубина 1000 футов от поверхности. Я едва вспомнил, что взвод в положении «замри», и надо бы отменить команду. Затем я приказал забрать от кратера прослушиватель грунта, взял по 2 человека из каждого отделения и по этой дьявольской карте дал им пеленг точек, откуда следовало прослушивать туннель и город внизу. Обо всем я доложил Блэки. Он оборвал меня, едва я начал передавать ему координаты туннеля. «Майор Лендри передал мне копию карты. Дай мне только координаты прослушивающих постов». Я назвал координаты, он заметил: «Неплохо, Джонни. Но и не совсем то, чего бы я хотел. Над туннелем ты разместил слишком много прослушивателей. Оставь над ним 4. Еще 4 ромбом расположи над городом. И 4 у тебя еще останутся. Одного помести в треугольник, образованный правым задним углом твоего района и их туннелем. А 3 оставшихся в большую часть района, на другую сторону туннеля». «Есть, сэр, капитан. А на эту карту можно полагаться? Тебя что-то беспокоит?» «Ну, слишком уж похоже на магию, на черную магию. Видишь ли, сынок, я получил специальное послание нашего маршала к тебе. Он велел тебе передать, что карта эта официальная, и об остальном он позаботится сам. А ты можешь все свое время посвятить своему взводу. Ты улавливаешь мою мысль?» «А, да, капитан. Помни, что баги роют ходы очень быстро, так что особое внимание следует уделить прослушивающим постам вдали от туннеля. Любой шум, громче комариного писка, уловленный этими постами, независимо от его природы, должен быть немедленно зафиксирован. И тут же доложить об этом мне». «Есть, сэр». «Когда они роют, звук похож на треск, с которым жарится бекон на сковороде. Это на тот случай, если ты не слышал их ни разу. Прекрати прочесывать район. Оставь одного бойца для наблюдения за кратером. Можешь разрешить половине взвода поспать 2 часа, а другие пусть разобьются на пары и поочередно прослушивают грунт». «Есть, сэр». «Саперы могут вернуться. У меня здесь уточненный план. Рота саперов скоро приземлится, и они станут взрывать и затыкать туннель там, где он ближе всего к поверхности. Это либо на левом твоем фланге, либо дальше, у охотников за головами. Одновременно другая инженерная рота будет делать то же самое в том месте, где туннель разветвляется, от тебя около 30 миль вправо, в расположении первого полка. Они вгонят пробки с 2 сторон, таким образом, порядочный кусок туннеля и самое большое скопление багов будут отрезаны. Это же проделают в других местах, а потом посмотрим. Возможно, баги будут пробиваться на поверхность, тогда вступим в бой. Возможно, они предпочтут отсидеться. Тогда через некоторое время пойдем к ним сами, захватывая один сектор за другим». «Понял», —